Глава 11. Маленькая укротительница львов. Музыка играла что-то нежное-нежное, когда Сибирочка в сопровождении мистера Билли и Никса, вооруженных бичами, появилась на сцене. Первое, что увидела девочка, это ближайшую к ней ложу, в которой сидела уже замеченная ею сквозь отверстие занавеса нарядная маленькая барышня, теперь державшая в руках огромную коробку и угощавшаяся конфетами из нее. «Ах, какая чудная девочка! Смотри, папа, она такая же белокурая, как я!» — вскричала нарядная маленькая барышня в ложе. «Прелесть, что за девочка, право!» «Надо говорить шепотом, Аля. Вы обращаете на себя общее внимание», — остановила ее дама, которая, по всей вероятности, была ее гувернанткой. «Ах! Отстаньте! Вы мешаете мне смотреть!» Сердито ответила девочка и надула губки. «Львы! Львы! О, какие страшные!» Кричала она снова через минуту, увидя появившуюся на арене большую клетку. «Неужели эта маленькая девочка пойдет к ним туда?» «Тише, Аля! Говори шепотом, детка!» Ласково остановил ее молчавший до сих пор бледный господин в темном костюме. Девочка мгновенно стихла. Лишь только львы появились на арене, Сибирочка смело прыгнула к дверям клетки и, с улыбкой держась за задвижку этой двери, послала публике воздушный поцелуй. Теперь она уже ничуть не трусила Цезаря и Юноны. За этот месяц львы успели настолько привыкнуть к девочке, что без всякого недовольства подпускали ее к себе, позволяя ей проделывать с ними всевозможные штуки. Мистер Билл не вошел в клетку с нею, а поместился неподалеку подле ее двери. Сибирочка же и Никс смело переступили ее порог под оглушительные аплодисменты публики. Цезарь и Юнона мигом подошли к детям. Никс первый должен был показать свое искусство юного укротителя львов. Он вскочил на спину Цезаря и, ударив его хлыстиком, стал скакать на нем по клетке, как на коне. Публика, удивляясь и восторгаясь его смелости, кричала «Браво!». Тогда улыбающийся, торжествующий и гордый своим успехом мальчик соскочил с Цезаря и заставил служить Юнону, дав ей небольшое ружье в передние лапы. Львица с покорностью проделала все, что требовалось от нее. Наконец, следовал самый сложный номер в исполнении Никса. Юнона должна была выстрелить из ружья и как бы убить Никса, потом, оглушая воздух пронзительным ревом, сесть над мнимо умершим мальчиком, щупать его сердце, пульс, обнимать и целовать его. Когда же Никс вскочил на ноги, львица, а с нею и Цезарь, обхватив друг друга на радостях, заплясали какой-то танец, к полному восторгу публики, хлопавшей неистово в ладоши и кричавшей «Браво, Никс, браво!». Счастливый и улыбающийся Никс раскланивался со зрителями, и никто бы не узнал теперь в этом приветливом, славном мальчике всегда грубого и сердитого Николая Вихрова. Но вот наступила очередь действовать Сибирочке. Никс выскочил из клетки, посылая поклоны и поцелуи все еще аплодировавшей ему публике, а Сибирочка заняла его место. Она начала с того, что своей маленькой ручкой толкнула Юнону, Юнона толкнула Цезаря, и оба они повалились на пол и забарахтались на деревянном полу клетки. С легким вызывающим криком Сибирочка бросилась на зверей и, весело смеясь, стала возиться с ними на полу клетки. Публика уже не кричала теперь «Браво!». Публика затихла и, затаив дыхание, следила за этой опасной игрой хищных диких зверей с ребенком. Сделай, Сибирочка, хоть одно неверное движение, не пришедшееся по вкусу львам, и звери разорвали бы в одно мгновение свою укротительницу. Это отлично понимала публика и, чуть дыша, смотрела на арену. Белокурые волосы девочки спутались с золотистыми гривами страшных зверей. Ее руки то и дело попадали в их горячие пасти. Ее пальчики теребили их за уши, дергали их за волосы, хлопали по ноздрям, из которых валил пар. Наконец, крикнув что-то звонко и задорно, Сибирочка вскочила на ноги. И тут публика буквально замерла от ужаса при виде того, что произошло вслед за этим. Сибирочка быстро подбежала к Цезарю и, заставив его легким криком усесться перед нею, обеими ручонками схватила его огромную морду и широко раскрыла пасть зверя. Тут публика не выдержала и громко ахнула всем театром. А маленькая белокурая головка в это время очутилась в пасти Цезаря, между двумя рядами острых зубов зверя. Сибирочка открыла свой розовый ротик и, улыбаясь своими чудно разгоревшимися синими глазками, запела песенку о львах, царях пустыни, попавших неожиданно в неволю к людям. Страшно было видеть эту миниатюрную детскую головку, беспечно распевающую в огромной пасти великана-льва. Синие глаза сверкали, как две чудные сапфировые звезды на фоне багрово-черного неба чудовища. «Довольно! Довольно!» — кричала публика, и когда улыбающаяся, хорошенькая, как полевой цветок, Сибирочка выбежала из клетки, оглушительным восторгом зрителей не было конца. «Браво, Сибирочка! Браво!» — кричали сидящие в ложах, в партере и на задних скамьях на самом верху. «Молодец! Браво! Она лучше Никса! Она смелее Никса! И такая крошка! Такая малютка! Никс — великан перед нею! Где же Никсу проделать все это? Браво! Браво!» Слышались отдельные голоса. Нарядная девочка в ложе кричала громче всех. «Папа!» Дергала она за руку отца, не отводя глаз, отвесила раскланивающейся с публикой Сибирочки. «Папа, позови ее к нам сюда! Я хочу ее видеть! Хочу! Хочу!» «Этого нельзя, моя девочка! Этого нельзя!» — успокаивал ее господин в черном. «Маленьких артистов не пускают в публику». «Кто не пускает? Кто смеет не пускать? Несносные! Противные!» — горячилась девочка. «А чего не пускают? Я хочу! Я хочу! А если не пускают, так я вот что сделаю!» И не успели господин и молодая дама остановить девочку, как она схватила коробку с конфетами, лежавшую у нее на коленях, быстро сорвала ленту, связывавшую ее локоны, и, перерезав на скорую руку этой лентой коробку, широко размахнулась и бросила коробку вниз, к ногам изумленной и растерянно улыбающейся Сибирочки. «Ну, чего стоишь? Бери! Тебе ведь?» Услышала в ту же минуту Сибирочка у своего уха голос Никса и увидела бледное, исковерканное злою гримасою лицо мальчика. «Что с вами, Никс? Отчего вы рассердились?» Хотела было спросить она мальчика, но он так сердито взглянул на нее и так больно сжал ее пальцы, схватив ее за руку и увлекая с арены, что вопрос так и замер на губах девочки.